Когда я перец стану пить, да дурение, все сразу скажут, он хорош. Какая милашка, как мы могли не замечать, не обращая внимания, он на Киркорова похож.